Отношения с ближними. Нигде Господь не хочет неволею понуждать человека, а везде представляет благому нашему произволению. И через собственное произволение люди бывают или добры, или злы. Поэтому напрасно будем обвинять, что будто бы живущие с нами и окружающие нас мешают и препятствуют нашему спасению или совершенству духовному. От людей получаем пользу лишь тогда, когда не осуждаем их. Ты жалуешься на несправедливости людей по отношению к тебе. Но если ты добиваешься того, чтобы царствовать со Христом Господом, то посмотри на Него, как Он поступал с окружающими Его врагами, требовавшими Его смерти. Кажется, Он никому не жаловался, что враги Его несправедливо поступают с Ним. А во всех ужасных скорбях, наносимых Ему врагами Его, Он видел единственно волю Отца Своего Небесного. Ты скорбишь, что все тебя стараются унизить. Если стараются унизить, значит, хотят смирить тебя. А ты и сама просишь у Бога смирения. Зачем же после этого скорбеть на людей? Наставление и назидание для собственной жизни – должно брать более с примера Христа Спасителя, нежели с примера людей, в которых невозможно обретать полного совершенства по немощи человеческой. И потому под благовидным предлогом не должно смущаться тем, что некоторые не подают нам назидательного примера так, как бы мы желали. Силен Господь покрыть и защитить понуждающихся жить по заповедям Его святым, точию о взаимном мире, да не нерадим. И плод правды сеется в мире, и отрада в жизни обретается взаимным миром, и всякий благой успех достигается миром по Бозе. Видя несправедливые действия кого-либо, вместо того, чтобы раздражаться от негодования, должно употреблять мудрость, чтобы достигать цели не во всем, а хотя в главном или в чем возможно. Доносы должно принимать средним образом, вполне не доверять, и совсем не отвергать, а ожидать, как дело покажет. Не должно думать, чтобы мы могли сделать кого-либо несчастным или благополучным. Это принадлежит только Богу и собственной воле человека, если благоразумен пребывает пред сотворшим его. И горшок с горшком сталкивается. Кальми паче людям, живущим вместе, невозможно пробыть без столкновения. И особенно это бывает от различных взглядов на вещи. Один о ходе дел думает так, а другой иначе. Один убежден в своих понятиях, кажущихся ему твердыми и основательными, а другой верует в свои разумения. Люди смотрят на видимое. Господь же взирает на внутреннее расположение человека и на действия по совести, как в отношении других, так в отношении самого себя. Когда не можем приносить пользы другим по каким-либо причинам, то позаботимся о пользе хотя своей собственной душевной. Хотя тяжело, и очень оскорбительно терпеть несправедливые противодействия от таких лиц, которые должны защищать правду, и лиц немалых, а великих и высоких. Но после будет отрадно по нелицеприятному суду единого судьи живых и мертвых. Кто уступает, тот получает 3 осьмушки с половиной, а кто мнится и право настаивать, тот получает только 1 осьмушку, а иногда и 1 не получает, когда сам расстроится и другого расстроит. В духовной жизни вещь весьма хорошая вовремя благоразумно объясниться, вовремя попросить прощения, чтобы и свою душу умиротворить, и другим подать повод к тому же. Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной, потому что, по слову апостола, каждый из нас сам о себе воздаст слово Богу. У нас же путаница от того и происходит, что мы все более склонны к вразумлению других и стараемся не только убедить, но и разубедить и доказать многими различными аргументами. Когда нас укоряют и обвиняют в том, в чем мы нисколько не виноваты, тогда мы должны обратить мысль свою к тем случаям, в которых мы были виноваты пред Богом или пред людьми, и для получения прощения в своих согрешениях должны простить несправедливости и обиды, наносимые нам от ближних наших. Скажу вкратце. Умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, то есть благость, милосердие, сострадание и любовь, которая есть исполнение закона. А как? Послушай того же апостола. «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов».